Очень обыкновенно врете, как все барышни о годах врут. Верных 27, если не все 30». Князь нахальничал и дразнил бедную девушку до тех пор, пока та в простоте своей не ударилась в слезы. «Чем же мне вас уверить?» – всхлипывала она. «Хотите, я вам покажу свое метрическое свидетельство?» «А, у вас есть метрическое свидетельство? Чудесно на сцену, давайте его сюда». Матрёна Даниловна повиновалась. Князь прочитал документ. «Вот и спору конец», — сказал он. «Извините, проспорил. Конфеты за мной? Да нет. Я лучше вам браслет с бриллиантами подарю». Матрёна Даниловна расцвела. «А у вас прекрасный документик, моя прелесть», — продолжал Радунский. «Отчего вы, будучи столь прекрасны и благородны, не говоря уже величественны, замуж не идете? Такая великолепная девица, из такого блистательного рода, из-за царя Петра, 3 аршин роста, 20 лет и 7 пудов веса, должна сделать отличную партию, княжескую». «Ах, ваше сиятельство!» – вздохнула Матрёна Даниловна, садясь на своего обычного романического конька. «Где уж мне? Сумела бы быть княгиней не хуже всякой другой. Да не родилось еще князя на мою долю. В наше время подобные браки только в сказках бывают». «Нет. Отчего же? Попадаются дураки. Ихнего брата, говорят, не орут, не сеют, сами родятся». «Да хотите, я на вас женюсь?» – вдруг вскрикнул Радунский, ударив себя по лбу. Точно его осенила внезапная идея. «Вот вы опять шутите». «Какое там шучу!» Радунский взглянул на улицу, где у подъезда топали его кони. «Серьезно, хотите?» «Полно вам, князь! Обидно даже, вы жених другой!» «Что другой?» «Вы мне нравитесь. Я к вам в некотором роде пламенею. Анну для вас можно и по боку. Сама виновата, зачем не сидит дома. Говорят же вам». «Да хоть не конфузьте, переведите, что это за поговорка такая». «Значит, она, кто из дому гуляет, тот свое место теряет». «Это почему?» «А потому что кто-нибудь другой возьмет, да на это место и сядет. Вот, например, быть бы княгиню Радунскую Анне, а будете вы?» «Ах, князь, князь, бог вам судья!» «Ну, если замуж не хотите, так хоть кататься со мной поедемте». «Вдвоем? Это не принято, ваше сиятельство». «Отчего же нет?» «О нас дурно подумают. Я бедная девушка, моя репутация». «Репутация – вздор». «Репутация – это у меня Каурую Престижную так зовут, а коренник – скандал, полно, не упрямьтесь, ведь мы не куда-нибудь в дурное место поедем, а именно в пустыню эту, как бишь ее зовут, к вашим же скучнейшим тригонным навстречу. Ступайте, одевайтесь, не то я завтра всему Елисаветграду расскажу, что вы по-французски не разумеете, стыд какой, а? А если послушаетесь, то вам лошади мои нравятся? Еще бы не нравились, князь». «Я вам эту пару серых подарю. Они 5000 рублей стоят. Продадите целый капитал. Сам же я куплю обратно. Одевайтесь же, мало? Пожалуй, берите и с коляской. Одевайтесь же». «Ах, Господи, что это за безумный человек такой?» – лепетала Матрёна Даниловна, совсем сбитая с толку. А Радунский, насильно вытолкав ее во внутренние покои, шутливо закричал ей вслед. «Матрёна Даниловна, так и быть, и с кучером только поскорее одевайтесь». 15 минут спустя они сели в коляску, а затем ни князя, ни Матрёны Даниловны уже никогда больше не видали в Елисаветграде. А месяц спустя, после этого нового скандала, поднявшего на ноги весь город, Даннеброк получил с нарочным следующую почтительно насмешливую записку. «Покорный приказанию своих бывших товарищей, я, согласно с точным смыслом их красноречивого приговора, взял себе жену из-под крова господина Тригонного и вступил в законный брак с девицей Матрёной Даниловной Горлицевой, с малых лет своих проживавшей под кровом господина Тригонного, из дома коего она отправилась даже и к венцу, готовый к услугам вашим, князь Александр Радунский, село Волкояр». Дорого заплатил князь за минутное наслаждение посмеяться над товарищами, с ним даже не дрались. «Таких Господь не ставит к барьеру», — решил Даннеброк. «Их надо или истреблять, как бешеных волков, или презирать. Оставить на карту свою жизнь против их позорной жизни слишком много чести».